Глава 53. Что было Отто Квангелю тяжелее всего? За те 19 дней, которые Отто Квангель провел в застенке гестапо, прежде чем его передали в руки судебного следователя при Народном трибунале, тяжелее всего для него были не допросы комиссара Лауба, хотя этот мерзавец пускал в ход все свои недюжинные силы, чтобы, как он выражался, сломить упорство Квангеля. Это означало, что он старался, не жалея своих звериных сил, превратить арестанта в обезумевший воющий комок мяса. И немучительная, возрастающая тревога за жену тяжелее всего терзала Отто Квангеля. Он не видел жены, он ничего не слышал о ней. Но когда Лауб во время какого-то допроса назвал имя Трудель Бауман, нет, вернее, Трудель Хергезель, он понял, что Анну запугали, обошли, и у нее нечаянно вырвалось имя, которое ей никак не следовало называть. Позднее, когда стало ясно, что Трудель Бауман и ее муж тоже арестованы и сознались, что и они втянуты в этот водоворот, он мысленно не раз досадовал на жену. Всю свою прошедшую жизнь он гордился тем, что он человек независимый, не нуждается в других людях и никогда не будет им в тягость. А вот теперь, по его вине, ибо он считал себя полностью ответственным за Анну, два молодых существа запутаны с ним вместе. Но досада длилась недолго. Печаль и тревога спутницы жизни взяли верх. Наедине с самим собой он часто впивался ногтями в ладони, закрывал глаза, собирал всю свою волю и тогда начинал думать об Анне. Мысленно переносился к ней в камеру и внушал ей мужество, чтобы она была сильна, чтобы не поступалась своим достоинством, не унижалась перед этой презренной тварью, в которой мало что осталось человеческого. Тревогу за Анну было тяжело переносить, но отнюдь не это было тяжелее всего. Не были тяжелее всего и почти ежедневные глумления пьяных эсэсовцев и их начальников, которые срывали свою животную ярость на беззащитных. Почти что ежедневно вламывались они в камеры, одурев от алкоголя, одержимые жаждой крови, жаждой видеть, как люди корчатся, как исходят мукой, насладиться слабостью человеческой плоти. И это было очень тяжело сносить, но и не это было тяжелее всего. Тяжелее всего было сидеть в камере не одному, иметь сожителя, тоже страдальца, тоже в чем-то обвиняемого и тоже человека. Но этот человек вызывал в Квангеле ужас. Это было скорее дикое грязное животное, злое и трусливое, грубое и пресмыкающееся. Квангель не мог без глубокого отвращения смотреть на него, но принужден был ладить с ним, потому что тот обладал значительно большей физической силой, нежели старик-мастер. Карл Цимке, которого часовые звали Карльхин, был мужчина лет 30, атлетического телосложения, с круглой головой, бульдожьей физиономией, глубоко запавшими маленькими глазками, с длинными волосатыми руками. На низкий выпуклый лоб, прорезанный множеством продольных морщин, постоянно свисали космы всклокоченных волос. Говорил он, правда, мало, а если уже раскрывал рот, то из него вылетала одна отборная брань. Из разговоров часовых Квангель узнал, что Карл Цимке сам был раньше видным эсэсовцем. Ему поручались особо жестокие расправы. И сколько людей замучено этими волосатыми лапищами, никто не мог бы счесть, потому что и сам Карльхин не помнил этого. Однако убийца-профессионал Карльхин Цимке даже в эти кровавые времена бывал не вполне загружен. И вот в такие периоды вынужденного простоя он совершал убийства по собственному почину, а не по приказу начальства. Правда, он не гнушался деньгами и ценностями своей жертвы, но импульсом для злодеяния были отнюдь не грабеж, а единственно кровожадность. А так как по неосторожности он убивал не только евреев, политических противников режима и прочих париев, но и чистокровных арийцев, а среди последних прихлопнул даже одного члена нацистской партии, то в результате сам очутился в застенке гестапо, и участь его была неясна. Карльхин Цимке, без малейшего содрогания, отправивший на тот свет множество людей, теперь дрожал за собственную драгоценную жизнь. И вот в его убогой голове, в которой вмещалось не больше мыслей, чем у пятилетнего ребенка, зато куда более злых, вдруг родилась мысль, что можно увильнуть от расплаты за свои деяния, прикинувшись помешанным. Он надумал разыгрывать роль собаки. А может быть, и даже вернее всего, ему это присоветовал какой-нибудь приятель. Но проводил он свою роль с такой последовательностью, что ясно было, она ему вполне пристала. Обычно он нагишом бегал на четвереньках вдоль всей камеры, лаял, лакал из своей миски, как собака, и постоянно норовил укусить Квангеля за ногу. А то он требовал, чтобы старый мастер часами бросал ему щетку, которую Карльхин приносил обратно в зубах, за что его надо было погладить и похвалить. А то еще Квангель должен был крутить штаны Карльхина, как веревку, и Карльхин непрерывно прыгал через них. Когда же Квангелю изменяло терпение, пес набрасывался на него, валил на пол, по собачьи хватал зубами за горло, и никогда не было уверенности, что игра не примет серьезного оборота. Часовым забавы Карльхина доставляли несказанную радость. Они подолгу простаивали у дверей камеры, дразнили пса, наускивали его на Квангеля. Когда же гестаповцы являлись сорвать свою пьяную ярость на арестантах, Тогда они швыряли Кархина на пол, а он раскидывал руки и скулил, чтобы они выдавили ему из брюха кишки. И с таким-то существом Квангель был обречен проводить день за днем, час за часом, минуту за минутой. Он, человек, привыкший жить одиночкой, не мог побыть один ни четверти часа. Даже по ночам, когда он призывал утешительный сон, ему не было спасения от этого мучителя. Тот вдруг вскакивал на его койку, клал лапы ему на грудь и требовал воды, а то и место в постели Квангеля. Старик поневоле отодвигался с дрожью годливости, ощущая прикосновение заросшего грязью тела, волосатого, как у зверя, однако лишенного той чистоты и невинности, что присуща зверю. Устроившись, Кархин начинал потихоньку тявкать и облизывать Отто Квангелю сперва лицо, а потом и все тело. Да, это было невыносимо. И часто Отто Квангель задавал себе вопрос, зачем в сущности он это терпит, когда конец его предрешен, близкий конец. Но что-то восставало в нем против мысли самому покончить с собой и оставить Анну, хоть он не видел ее. Что-то не позволяло ему облегчить им задачу, предвосхитить приговор. Нет, пусть они сами присудят его к смерти, пусть отнимут у него жизнь, все равно на виселице или топором, пусть не думают, что он считает себя виновным. Нет, он не хотел ни от чего их избавить, и потому не мог избавить себя от Кархина Цимке. Но странно, по мере того, как близились к концу эти 19 дней, пес, казалось, все крепче привязывался к нему, не кусал его, не валил с ног, не хватал за горло. Когда его собратья-эсэсовцы подбрасывали ему лакомый кусок, он во что бы то ни стало делил его пополам и часто, положив свою огромную круглую голову на колени старику и закрыв глаза, лежал так часами и тихонько скулил, а пальцы Отто Квангеля поглаживали его космы. Нередко Квангель задавал себе вопрос, не стал ли Кархин действительно безумным, разыгрывая безумие, а если так, значит, его приятели на воле, шагавшие по коридорам тюрьмы, тоже безумны. Но это ничего не меняло и только могло подтвердить, что всю их породу с безумным фюрером и вечно по-идиотски хихикающим Гиммлером во главе нужно смести с лица земли, чтобы разумные люди могли жить на ней. Когда объявили, что Отто Квангель назначен к пересылке, Кархин ужасно огорчился. Он выл и скулил, навязал Квангелю весь свой хлебный паёк, и когда мастеру велели выйти в коридор, поднять руки и прижаться лицом к стене, Кархин нагишом вышмыгнул на четвереньках из камеры, притулился возле него и тихонько, жалостно завыл. Это отчасти пошло на пользу Квангелю. Звери-эсэсовцы не так зверски обращались с ним, как с другими пересыльными. Человек, завоевавший привязанность такого пса, суровый, невозмутимый человек с птичьим профилем, даже палачам внушил нечто вроде уважения. И когда дали команду трогаться, когда пса Кальхина загнали обратно в камеру, тогда с лица Квангеля сошла невозмутимая суровость. Сердце у него защемило от жалости. Человек, в чьем сердце за всю долгую жизнь была одна лишь привязанность к жене Анне, теперь не без грусти расставался с этим многократным убийцей, животным в человеческом обличье.